«Ну, нельзя же всего предусмотреть!» – покровительственно утешил Роберт. «В общем и целом вы вполне недурно справились. Ну да, старикан приковылял ко мне и выложил все, как есть. И велел ничего не говорить Джорджу, потому что Джорджем он, видите ли, не вполне доволен. Ну, из-за Шейлы, знаете ли. И хочет все обдумать и решить, как лучше. Ну, в смысле составить новое завещание». «Именно. С этой целью генерал и отправился в библиотеку». «Верно. Ну, а я спустился в буфет подкрепиться. Ну, а потом, уже после, я подумал, что, может быть, недостаточно красноречиво, говорил в пользу старины Джорджа. Ну, в смысле, следовало напомнить старикану, что все странности Джорджа, по сути дела, объясняются тем, что бедняга сидит на шее у жены. А вот если бы у него свои деньжата водились, характер бы его сразу улучшился. Вы меня понимаете? Ну, я бегом в библиотеку, а старикан-то помер». «В котором часу это случилось?» «Где-то около 8, сдается мне. Я едва на ногах устоял. Разумеется, первой моей мыслью было позвать на помощь. Да что толку-то? Видно же, старик мертв. И тут на меня вдруг накатило. Черт подери, это надо же так промахнуться. Только подумать, что все эти тысячи отойдут этой кошмарной девице Дорланд. Говорю вам, я просто света не взвидел. Просто готов был взорвать и разнести весь этот клуб. Ну а потом... Вы понимаете, сижу я там наедине с трупом в библиотеке, кроме нас никого, и чувствую я, что у меня мурашки бегут по коже. Мы словно от всего мира отрезаны, как писаки выражаются, а в голове одна неотвязная мысль вертится. Ну, с какой стати он вот так взял, да и помер? Я было понадеялся, что старушка успела раньше, и уже хотел позвонить и выяснить, как вдруг только подумал о телефонной кабинке, и в уме тотчас же возник весь замысел. Уже готовенький, так сказать. Мне 3 минут хватило, чтобы перетащить старикана в кабинку и усадить на стул. А потом я сразу же вернулся к столу и накатал объявление на дверь. Я еще подумал, эки я умница, что не воспользовался библиотечной промокашкой. «Поверьте, я эту подробность оценил», — похвалил Уимзи. «Отлично. Честное слово, польщен. Ну, а после того все пошло как по маслу. Я забрал генеральские вещи из гардеробной, отнес к себе в комнату, а потом вспомнил про старика Вудворта. Сидит ведь, небось, не ложится, все ждет хозяина. Так что вышел я на улицу и отправился к станции Чаринг-Кросс». «На чем? Как вы думаете? На автобусе? Еще не хватало. На метро. Я уж сообразил, что такси вызывать не стоит». «Фентиман, у вас врожденная предрасположенность к мошенничеству. Вы находите? Ну, это все сущие пустяки. Должен признаться, что выспаться в ту ночь мне особо не удалось». «Ничего, со временем попривыкните. О, да, это ведь мое первое преступление, дебют, так сказать. А на следующее утро...» «Молодой человек!» – страшным голосом возгласил мистер Мерблс. «Опустим завесу молчания до следующего утра. Я выслушал ваше бесстыдное признание с омерзением, каковое не в силах выразить словами, но я не могу и не стану сидеть сложа руки, пока вы похваляетесь содеянным, цинично рассказывая, стыдно, молодой человек, как воспользовались священными мгновениями, когда все помыслы должны быть обращены, да, к чушь!» Грубо перебил поверенного Роберт. «От моих приятелей нисколечко не убудет, ежели я и породил малость о себе. Я, безусловно, знаю, что мошенничество не самое достойное занятие. Но, черт подери, у нас куда больше прав на стариковские денежки, чем у этой девчонки. Держу пари, она-то в Великой войне не участвовала. Верно, папаша? Ну да все это дело пошло прахом. Зато пока воевали, так-то здорово было». «Вижу, что любая попытка воззвать к вашим лучшим чувствам лишь пустая трата времени», — ледяным тоном отозвался адвокат. «Однако, я полагаю, вы сознаете, что мошенничество уголовно наказуемо?» «Ну да. Досадно, не правда ли? Ну и что нам теперь по этому поводу делать? Прикажете мне явиться с повинной к Притчарду? Или Уимзи прикинется, что, только взглянув на тело, обнаружил нечто в высшей степени непонятное?» «О, кстати, совсем из головы вон. А чем-то закончилась авантюра-то с эксгумацией? Я ведь о ней и не вспомнил». «Послушайте, Уимзи, этого-то вы и добивались? Вы уже знали, что я плутую, и надеялись таким образом вытащить меня из этой скандальной истории? Отчасти да. Чертовски благородно с вашей стороны. Знаете, когда вы отослали меня на станцию Чаринг-Кросс на пару с этим сыщиком, я ведь догадался, что вы обо мне что-то прознали, и едва не попался. Я решил притвориться, что еду за Оливером, да вы помните, и тут заметил в поезде эту вашу вторую ищейку. У меня прямо мурашки по спине забегали. И что же мне оставалось? Либо прекратить шоу, либо обозвать Оливером какого-нибудь безвредного старикашку. Так сказать, доказательство собственной безупречной честности. Понимаете?